Глава 5. Жестокие меры. Мой план оказался успешным. Фирсов смог выбить у царя кучу артефактов. И, надо сказать, государев боевой резерв впечатлял. Пока Ломтик бегал в Кремль и обратно, мы с Гумалином изучали прибывающие посылки. Меня в первую очередь волновало, сможем ли мы повторить самое ценное. «Ну, вот эти штуки я точно сделаю». Казит вертит в руках золотой антипсионический обруч, испещренный рунами. «Используется принцип рунописи. Правда, понадобится кузнец, золотой слиток и месяц на эксперименты». «Значит, это заклад на будущее». Киваю. «Кузнец у тебя будет, золото тоже. По возвращению домой готовься ставить обручи на поток. Оснастим всю гвардию». Обручи, правда, непростые. По сути, это улучшенная версия казицких бусинок. Они помогут нам с Фирсовым некоторое время находиться рядом со странником и выдерживать его псионические удары. Только есть проблемка, шеф. Гумалим показывает киркой сначала на обруч, потом себя в лоб. «У меня память не к черту. Забуду же всю эту мазню. Есть чем записать?» «Забей», — отмахиваюсь. «Главное, сейчас разберись и выучи все необходимое. А дома уже я тебе подниму необходимые воспоминания на поверхность сознания». «Так я ж забуду», — не доходит до Гумалина. «Ты забудешь, а твой мозг все помнит». «Ого!» — удивляется Гумалин, почесав макушку. «Оказывается, какой умный у меня мозг!» Кроме обручей, Ломтик приносит и десяток жезлов, создающие многоразовые силовые поля. Но они пригодятся всем нашим магам, чтобы увеличить их бронестойкость. Фирсову еще достается золотой атакующий посох. Он усиливает атаки мага за счет собственного накопителя. Затем я занимаюсь доставкой своего арсенала. Из нашей гвардейской базы Ломтик приносит защитные зеркала и взрыв артефакты, чтобы пополнить запасы моих людей. Следующая очередь Горнорудовой поделиться своим добром. «Спаситель!» — недовольно произносит баронесса по связь артефакту, когда я попросил ее об оружии против высшего грандмастера. «Ты понимаешь, что сейчас просишь? Главную разработку рода Горнорудовых — это сотни миллионов рублей и десятки лет разработок!» Ну, сейчас начнет торговаться. «Жанна Валерьевна. Мой тон миролюбивый и вежливый. Я же прошу с возвратом. Да и вспомните, странник угрожает всему царству. Мы сражаемся с самым настоящим мировым злом». «Я-то уж знаю, с каким именно злом ты сражаешься, спаситель», — надменно фыркает Жанна в своей фирменной манере. Артефакт отлично передает высокомерные интонации в ее голосе. «С прибыльным злом! Тебе достанется куча техник и других плюшек. А мне предлагаешь обходиться простым спасибо?» «Но я же жизнью рискую, Жанна Валерьевна», — напоминаю. «А вы — нет». «Спаситель, я уверена, что куш стоит этого риска». Жанна не уступает. «Иначе бы ты просто не ввязался в тибетскую авантюру, и никакой царский указ тебя бы не заставил». Я хмыкаю, но без большого сожаления. Все-таки прекрасно знаю, с кем общаюсь. Горнорудова умная женщина, тут не поспоришь. Хитрая, коварная, безжалостная, но умная. Чем-то даже похожа на лакомку, только у моей главной жены — в груди сердце, а не кусок льда. «И что вы хотите взамен оружия?» — уточняю. «Женись на моей Насте», — безапелляционным тоном заявляет баронесса. «Ого себе! Нет, у меня, конечно, были смутные подозрения по поводу этого желания у Жанны, но я как-то не воспринимал их всерьез. Все же полно доводов против. Да хоть, например, этот». «Жанна Валерьевна, побойтесь Бога», — смеюсь я. «У меня уже 4 жены. Куда мне еще-то? Анастасия девушка красивая и достойна, чтобы муж уделял ей больше времени, чем есть в моем распоряжении. Это политический брак, спаситель, парирует баронесса. Через Настю мы укрепим нашу с тобой связь. И, кроме всего прочего, ты сможешь свободно пользоваться нашими разработками. Мда, если бы Павел Горнарудов ее слышал, то рухнул с инфарктом. Да у любого отца бы пульс подскочил. Мои перепончатые пальцы, разговор зашел куда-то не туда. У меня как бы смертельная битва на носу, а Жанна под шумок пытается подсунуть свою дочку. Да и какой смысл ей настаивать на нашей с Настей женитьбе? Попробую воззвать к контраргументам. У меня откровенно слабый род, напоминаю. Мало людей, мало магов, мало земель. Единственное, чего у меня много, это как раз жен. Я совсем не завидный жених. Я в тебя верю, спаситель. Прямо вижу, как Жанна усмехается. Предположим, что это моя ставка. Ставкой является будущее ее дочери? Ну, точно что-то утаивает. Только что? Чем обоснована уверенность Жанны в моем возвышении? Ладно, некогда гадать. Я уважаю вашу позицию, Жанна Валерьевна. Отвечаю, быстро поразмыслив. Но сейчас совсем не подходящий момент для подобных решений. Вопрос серьезный, и мне даже обдумать его некогда. В обмен на оружие я предлагаю поделиться с вами, как вы выразились, добытыми плюшками. Обещаю постараться не обидеть вас. И, как я уже говорил, после миссии верну оружие. Тишина. Лишь мигает белый шарик, связь артефакта. Но я отлично знаю Жанну. Она может специально тянуть молчание, минуту за минутой, с расчетом на то, что у собеседника сдадут нервы. Только со мной не прокатит. Предупрежден, значит вооружен. Помолчим вместе. Ну ладно, спаситель. Наконец откликается Жанна, и в ее голосе ощущается скрываемая досада. Жду оплату на твоих условиях. А к разговору мы еще вернемся. Как передать тебе оружие? Опять? Через того странного щенка? Да, тем же способом, что и в прошлый раз. И, Жанна Валерьевна, я хочу отметить, что вы сделали правильный выбор. Обязательно расскажу Владиславу Владимировичу о решающей помощи рода Горнарудовых в успехе нашей миссии. Теперь не помешает пораспинаться, чтобы задобрить баронессу. Похоже, срабатывает, ее голос становится снова бодрым и задобренным. И славно, а то еще не хватало, чтобы могущественная телепатка затаила на меня обиду. Придется все же потом поговорить с ней насчет Насти. Никуда не денешься. Но тут еще хорошо бы предварительно узнать мнение самой оборотницы. Вскоре уже довольно запарившийся ломтик-курьер приносит то самое супер-пупер-оружие Горнарудовой. На первый взгляд, обычный браслет с черными стекляшками. Но только это никакие не стекляшки, а нанизанные на стальной ободок десяток мини-жард-серков. И твари в нем заточенные должны быть по-настоящему смертоносные. «Какой красивый браслет!» — восклицает Камила, заглянувшая в мой рабочий шатер. «Это что за черные самоцветы?» «Это временный презент от баронессы». Надеваю браслет на запястье. «Жанна Валерьевна желает нам удачи». «Красивый!» Брюнетка любуется украшением. «Даня, тебя Фирсов вызывает к себе после того, как ты закончишь с посылками из Москвы». Через полчаса, направляясь к Фирсову со всеми предосторожностями. Ведь уже стемнело, а опыт учит. Заранее включаю сканера, также пробегаюсь по командирскому шатру и телепатическим сканированием. Ну, вроде один. «Вы решили дать веер отдохнуть?» Усмехаюсь после того, как захожу в шатер. Сидя за раскладным столиком, накрытым картой Тибета, Фирсов как раз играется с золотым посохом Львовых. Ломтик весь взмок, пока перетаскивал эту тяжелую штуку через теневой мир. Но вещица того стоила. От навершия в виде пасти льва веет мощными эманациями. Думаю, страннику посох задаст проблемы. «Опять остришь филинов?» Устранитель ошпаривает меня недовольным взглядом. «А ты знаешь, что из монастыря вышел отряд ракхасов? И сейчас они движутся в нашу сторону?» «Теперь знаю», — пожимая плечами. «Хорошо, что странник устал ждать нас в гости. Уменьшим поголовье его армии». «Ты в академии еще толком не учился, а уже что-то смыслишь в военной тактике?» — фыркает Фирсов. «Скорее, я что-то смыслю в элементарной логике», — усмехаюсь. «Думаю, встретим их на пологой равнине к югу от монастыря». Отложив посох, устранитель указывает пальцем на карту. «Они движутся прямиком через этот хвойный лес. Здесь окружим противника полукольцом и откроем огонь. Затем выпустим пехоту». Я внимательно смотрю на карту. Забавно, что ракхасы выбрали маршрут через густой лес, когда ничто не мешало двигаться по удобной дороге. Видимо, зеленоморды остерегаются атаки сверху. Но возникает вопрос, как иномиряне ориентируются в незнакомом лесу? У них есть проводник? «Ну, что думаешь, филинов?» Фирсову самому не нравится, что он спрашивает мнение первокурсника, но никто его за язык не тянул. Сам назначил меня своим заместителем. «Командир, я хочу взглянуть своими глазами на передвижение врага», — заявляю. «Мне кажется, здесь скрыта его огромная уязвимость». «А ты сможешь по-тихому подобраться к ракхасам?» «Еще как», — усмехаюсь. Фирсов только качает головой, устав удивляться моим козырям. «У тебя 4 часа, а мы в это время займем позиции на равнине», — решает Филинов. «И жен своих предупреди, чтобы не потеряли тебя». Какая поразительная заботливость. С женами у меня постоянная духовная связь. С усмешкой я оглаживаю кольцо на пальце. Ухожу в лес один и налегке. Но разве что прихватываю с собой парочку взрыв-артефактов, просто на всякий случай. А дальше? В темноте устремляюсь через густые заросли на поиски шумных ракхасов. Заросли, кстати, не проблема. Плотные стены из кустов и высокой травы сами раздвигаются передо мной. Первое время я сам применяю дар друидизма, но спустя время мне это надоедает, да и пора уже включить телепатическое сканирование. «Следи теперь сам», — велю легионеру-друиду, чтобы кусты раздвигались передо мной. «А может, мне еще ягод с грибами поискать?» — проявляет гонор ханец. «Нет, но ты можешь отправиться на ментальные запчасти». Спокойно произношу. И друид сразу прикусывает язык. Но я не спускаю то, что он брякнул на тормозах. «И же это вообще было? Уясни раз и навсегда, я тебе не подружка». «В моем легионе не дерзят командиру. Ты сам решил служить мне, а потому добровольно выполняй взятые обязательства, иначе мы попрощаемся». «Инструкция понятна, легионер?» «Да, шеф», — опускает голову друид. Дальше он работает добросовестно, убирает все заросли на моем пути и даже следит, чтобы ни одна ветка ненароком не задела. Между тем, телепатический сканер засекает сотню сознаний за ближайшим косогором. Доспех тьмы я уже надел, Василиска включил, а потому без стеснения иду посмотреть на ракхасов. Шумная толпа широкоплечих здоровяков несется прямо сквозь лес. Зеленомордые гиганты пыхтят и с рычаниями пробираются сквозь густые заросли, разрубая массивными мечами и топорами крепкие ветви и плотные кустарники. Их мощный единый топот сотрясает землю. Но самое интересное, провожатым является тибетский монах, очень похожий на Впенделя, только моложе и со шрамами на лице. Неужели перебежчик? Никаких веревок и наручников нет. Не отставая, я бегу параллельно голове отряда, весь в размышлении, как же поступить. Смутный план постепенно складывается в конкретную тактическую уловку. Да, получится очень даже неплохо, но первым делом стоит заняться монахом. Марш-бросок дается тибетцу тяжелее всех. Маленький и худой, он, тем не менее, не отстает от мощных ракхасов. Но пот ручьями стекает ему на глаза. Не мудрено, что он упускает маленькую пси-стрелу, вонзившуюся в подмышку. Ну а дальше — слом щитов и взятие разума под контроль. Монах даже не успевает дернуться, как превращается в мою марионетку. Быстро пробегаюсь по воспоминаниям тибетчика. Эх, предатель, всего лишь предатель. Поклялся страннику в верности после того, как иномирянин взял монастырь и убил его товарищей. Не буддиста, продажная шкура. Еще и шрамов сам себе наделал зачем-то. Ритуал тип такой. Ну а самое фиговое, таких монахов-перебежчиков немало. Ну, значит, не жалеем этого типчика. Предал и по делам. Не жалуйся теперь. Первая часть плана выполнена. Принимаюсь за вторую. Связываюсь через кольцо с женами. Да, Даня? Моментально откликается Света. Нашел ракхасов? Сложно было бы не найти. Очень ж они шумные. Усмехаюсь. В общем, передай Фирсову, что равнина отменяется. В паре километров на востоке от лагеря лежит каменное ущелье. Мы его проезжали. Вот на его дно я и загоню ракхасов через полтора часика. А вы тем временем установите огневые точки наверху склонов. Только не в начале, а в середине ущелья. Готовьте встречать гостей пламенным приветом. Ого, Светка впечатлилась. Даня, а как ты возьмешь под контроль столько много разумов? У тебя же лимит не больше 15. Уже 20 вообще-то. Ну да ладно. Свет, а зачем мне всех подчинять? Удивляюсь. Я уже захватил только одного, за которым все несутся, как послушные бараны. Ракхасы не знают Тибет, а проводник оказался слабым на щиты. «Блин, Даня, это же гениально!» — восхищается жена. «Все, беги к Фирсову. Обрубаю я связь. Ну а дальше дело техники и терпения. Все же бегать 2 часа по лесу вместе с Зеленой Ордой — очень скучное занятие. В целом же проще задачи не придумаешь. Всего лишь... дергай марионетку за ментальные веревочки. Монах послушно уводит орду к ущелью. Я не зря приметил именно это место. Глубокая широкая расселина разрывает гору почти надвое. Вот сюда зеленая орда и забегает. Сверху над ракхасами нависают почти крутые склоны. У самого порога ущелья вождь ракхасов явно почувствовал неуютность этого места. А огромный бугай рычит монаху. «Разве враги странника здесь?» «За тем ущельем, вождь», — отвечает моя марионетка. «Затем пересечь еще пару полей, и мы будем на месте». «Тогда веди быстрее», — рычит вождь, скаля клыки. Сам я прекращаю слежку и наблюдаю на расстоянии. Орда же двигается дальше вглубь ущелья, и вот ловушка... схлопывается. На склонах показываются черные стволы пулеметов, минометов и тяжелых громобоев. Град огня обрушивается на дно ущелья. Ракхасы мигом включают защитные артефакты, но силовые поля не способны держаться вечно. А когда еще и шаровой с мерзлотником применяют объемные техники, то зеленые теряют десяток за десятком. Ну а когда от ракхасов остается лишь горстка, спрятавшаяся за валунами, то с другого конца ущелья прибегают огры. Двухголовые великаны с громоподобным ором накидываются на зеленомордах. Сминают, превращают ударами дубин в лепешки, а потом начинают их есть. Да, зрелище не очень. Хруст перекусываемых костей и истошные вопли прилагаются. Через 5 минут я поднимаюсь к своим на вершину горы. Фирсов недоволен, как всегда. Веер и старики впечатлены происходящим. У моих жен же лица вообще бледно-зеленые. Снизу доносятся звуки гастрономического концерта. «Ну что, красавицы мои?» — усмехаюсь. «А чья была идея под конец запустить огров в ущелье?» Смотрю я на бойкую Свету, но блондинка неожиданно произносит. «Лена». «Серьезно?» — искренне удивляюсь. «Хм. Ну, в принципе, я сам подумывал их закинуть, но поостерегся устраивать на ваших глазах кулинарное шоу. Я подумала, что врагам нельзя давать шанса выжить, Даня». Лена, вся бледная, закрывает рот ладошкой. Глаза слезятся от увиденного, но подбородок гордо вздернут. Остатки ракхасов могли бы скрыться. А мы ничего, потерпим. Она отворачивается от ущелья. Главное, чтобы рот процветал. Сказать, что я впечатлен Леной, ничего не сказать. Но в то же время я доволен женой. «Филины вы, одним словом», — бурчит Фирсов в стороне. «Вещи филиновы, попрошу», — усмехаюсь. «Учитель, запомните, наконец».